Не суждено, чтобы сильный с сильным соединились бы в мире сём. Так разминулись Зигфрид с Брунгильдой, брачное дело решив мечом. В братственной ненависти союзной буйволами на скалу скала с брачного ложа ушел, неузнан и неопознанную спала. Порознь, даже на ложе брачном порознь, даже сцепясь в кулак, порознь, на языке двузначном, поздно и порознь, вот наш брак. Но и постарше еще обида есть, амазонку подмяв, как лев, так разминулися сын Фетиды с тщерью Аресовой, Ахиллес с Пенфизилеей. О, вспомни снизу взгляд ее, сбитого седока, взгляд, не с Олимпа уже, из жижи, взгляд ее все же еще свысока. Что ж из того, что отсель одна в нем ревность, женою урвать у тьмы, не суждено, чтобы равный с равным, так разминовываемся мы.